Солнце и луна. В 21 год жизнь моя перевернулась в очередной раз. Как песочные часы, наполненные не песчинками, а моими минутками, надеждами, слезами, маленькими радостями, мечтами и разочарованиями. Время от времени кто-то большой, безжалостный встряхивал эти часы и с ног на голову ставил все то, к чему я уже привыкла, приспособилась, что устоялось и, кажется, даже немного стало налаживаться. В этот раз произошло все так. Хоть я и отложила надолго мою идею учиться в университете, но не оставила ее совсем. А когда мне исполнился 21 год, я все же решилась и пошла подавать документы на факультет иностранных языков. Почему не в ГИТИС? Москва для меня стала теперь абсолютно недосягаемым городом, безумно дорогим и невозможно закрытым. Тем более те, кто жил со мной в эти страшные 90-е годы, помнят, что в то время актеры уходили работать в бары, рестораны, начинали водить такси, грузить ящики в магазине, спивались, бежали за границу, бежали хоть куда-нибудь вон из профессии, которая не могла помочь выжить в это проклятое время в разваливающейся на куски стране. Английский язык мог дать гарантированный кусок хлеба для преподавателя, потому что многие граждане моей страны вовсю путешествовали в другие страны за товаром, а многие и просто бежали с целью никогда не вернуться. И самые удачливые, как и самые беспринципные, научились добывать деньги из воздуха, качая госсектор или грабя своих конкурентов. Так вот, последние как раз просто путешествовали. Всем нужен был английский. Немедленно. Факультеты росли, как грибы после дождя, но желающих было в сотни и тысячи раз больше. Я нашла в себе талант к преподаванию. О, хранители, сколько еще талантов было спрятано в этой маленькой упрямой голове и худеньком тельце. Но денег на взятку при поступлении у меня и моей семьи не было. К счастью, выяснилось, что в университете открывается новый факультет, которого раньше никогда не было. Факультет философии плюс углубленное изучение английского. При желании можно было получить целых две специальности. Это было настоящим чудом. Обучение обещало быть по-настоящему сложным, потому что, если говорить в двух словах, философия включает в себя почти все, что только есть на этом свете. История, социология, теология, культурология, религиоведение, психология и многое-многое другое. И так как я с детства, благодаря природной любознательности и наличию у нас в доме редких книг, была хорошо знакома с философией, теологией и прочими заумными темами, мне удалось с легкостью сдать вступительные экзамены и стать студенткой. Надо же! Я студентка университета! Я просто не могла в это поверить! К счастью, тогда еще некоторое время высшее образование оставалось бесплатным. Я была так счастлива еще и потому, что я думала, как смогу встретить его среди студентов. Наивная. Было и еще кое-что. В самый первый день знаний ко мне подошел один высокий парень и сказал такие слова. «Привет, ведьма». Я была удивлена и раздосадована, поскольку истинного слова «ведьма» я тогда не знала и воспринимала это как нечто плохое и даже ужасное. «Почему это я ведьма?» — резко спросила я. Парень улыбнулся. «Потому что ты ведьма. Ведьма — это значит та, что ведает, или ведающая, знающая. Если смотреть полностью на все слово, то получится ведущая мать. Еще таких называют видящие или ведуньи». Я, видимо, выглядела очень забавно, замерев и уставившись на него, потому что он искренне и тепло мне улыбнулся. «Я знаю. Ты, наверное, всегда думала, что с тобой что-то не то и не так. Чувствовала себя очень одиноко и словно оторванная от дома, не так ли?» Я просто продолжала молчать. «Так вот. Успокойся», — продолжал он. «Ты не одна такая. Я тоже такой. Костя. Приятно познакомиться. А ты наверняка родилась в августе. А зовут тебя как? Анна?» «Алла», — тихо ответила я. «И ты прав. Я родилась в августе». Меня не удивляли его способности. Нет, меня таким было не удивить. Скорее, меня удивила и несказанно обрадовала встреча с человеком таким же, как я. И что этот молодой парень вовсе не считает меня какой-то странной, потому что он точно такой же. Тогда он указал мне еще на одного парня, черноволосого и похожего чем-то на древнекитайского императора. «Вот, он тоже из наших», — сказал мне Костя. Китайский император подошел к нам, посмотрел мне в глаза. Его взгляд пронизывал до самых костей. Потом он посмотрел на Костю и сказал ему, кивнув головой в мою сторону: «Солнце и луна». Костя в ответ закивал головой, при этом счастливо улыбаясь. Это был второй раз в моей жизни, когда я услышала эти слова «солнце и луна». Первый раз я услышала это, когда мне было лет 6. Мы с мамой были на базаре, а в нашем городе всегда было много цыган. Так вот, пока мама что-то покупала, я вдруг почувствовала, что на меня кто-то смотрит. Я это всегда чувствую. На меня пристально смотрели две женщины-цыганки. Они были в красивых платках и многослойных юбках. Одна из них была постарше, может быть, около 50 лет, но мне сейчас трудно вспомнить, а вторая была намного моложе. Может быть, немного больше 20. «Посмотри на нее, Радмила», — сказала старшая молоденькой. «Посмотри внимательно и запомни ее лицо. Это дитя — солнце и луна. Она много взяла на себя. Тяжело ей будет. Не сломалась бы. По-настоящему ее судьба исполнится только во второй половине ее жизни. Ох, и тяжко ей придется». «А она знает, кто она?» — спросила молодая после минутного молчания. «Нет, она еще слишком мала. Но она уже сейчас многое чувствует и многое помнит. Но кто она? Не знает и не узнает еще очень-очень долго. И ей не откроют этого до поры до времени». Потом они обе просто смотрели на меня. Смотрели странно. Как будто я была чем-то сказочным и редким, типа голубого единорога или феи с крылышками. Потом старшая подошла ко мне и, глядя мне в глаза, положила руку мне на голову. Сказала она мне всего лишь одно слово: «Гори». Что она хотела этим сказать, тогда я знать, конечно же, никак не могла. Но я хорошо понимаю это сейчас. Она просто увидела саму мою пламенную суть. Не зря ведь этот народ испокон веков славится своей способностью видеть. От прикосновения ее ладони к моей голове я почему-то закрыла глаза. По моему телу струилось тепло. Когда я открыла глаза, их уже не было. Эта сцена навечно осталась в моей памяти, как и ее слова «солнце и луна». И вот сейчас, во второй раз за всю мою жизнь, я снова услышала эти слова. «Костя», — подступилась я к своему новому знакомому, — «что это значит? Солнце и луна?» Но оба парня, переглянувшись, просто улыбнулись. И китайский император соблаговолил сказать мне лишь следующее: «Когда время придет, узнаешь». На все мои попытки в течение следующих пары лет вытянуть из них информацию о том, что же это значит, увы, не увенчались успехом. Что это обозначает, я узнала много и много лет спустя, уже после того, как я нашла его. Мое близнецовое пламя.